Глава 1774. Хаджар, прикрыв глаза и мерно задышав, кое-как, упирая ножны синего клинка в снег, поднялся на ноги и подошел к Летее. Рядом с ней, раскачиваясь на месте и прижимая к себе окровавленное тело воительницы, сидел Артеус. По его лицу стекали крупные горячие слезы, но еще не успев упасть на искрящийся снег, тут же превращались в снежную муку. Хаджар опустился рядом с боевой подругой и прислонил палец к носу. «Дышит!» «Что?» — не расслышал Артеус, в глазах которого забрезжили отсветы разума. Шок постепенно проходил. «Жива еще!» — процедил Хаджар, после чего отстранил волшебника в сторону и, обнажив кинжал и укрепив его терной и энергией, чувствуя, как они влились в кинжал не извне, а будто изнутри него самого, но об этом он подумает позже. Аккуратно поддев крепление раскуроченной брони, он начал медленно вырезать осколки волшебной стали из разорванной плоти. Кровь то и дело брызгала на лицо и руки, заставляя Артеуса за спиной немного завывать. Несмотря на возраст, волшебник, если не считать скоротечной для него битвы с орденом Ворона, никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то из его товарищей начинал танец с костлявой старухой и тем более находился в таком виде. «Помогай!» — рявкнул Хаджар. «Что?» «Воду! Вскипяти мне воду!» «Я не вечерние звезды, снег!» — кричал Хаджар, стараясь одновременно зажимать раны и вынимать сталь. «Натолкай куда-нибудь и вскипяти!» Самого первого вздоха хватило, чтобы почувствовать невероятное давление местной атмосферы. Северные земли оставили позади даже приграничные горы. Хаджар разом ощутил себя, если не простым смертным, то чем-то вроде практикующего ступени трансформации в варварских королевствах Лидуса и Балиума. В такой обстановке ранения Летеи мигом бы вызвали заражение крови, а затем и гангрену. Их требовалось промыть и как можно скорее закрыть. «Тяжело», — сквозь сжатые зубы цедил Артеус, прикладывая посох и шепча слова над котелком, куда натолкал снега. Простое даже не заклинание, а манипуляция энергии вызвала у мага такое напряжение, словно он пытался подчинить своей воле какого-нибудь волшебного зверя. То же самое чувствовал и Хаджар, когда вытянул силы из своего правила, ставшего для него личным источником. Сначала ему показалось, что это из-за того, что он пока еще не очень понимает, как им пользоваться, но теперь становилось понятно, давила местная атмосфера. Проклятый мир боевых искусств, как будто по кругу бежишь. Сначала становишься едва ли не равным Богу, но чем дальше двигаешься, тем сильнее походишь на простого смертного. А в это время Летея начала хрипеть. «Проклятье!» — выругался Хаджар и попытался вытащить из пространственного кольца несколько пилюль и лоскут ткани, но ничего не ощутил. На его пальце покоилось самое обычное кольцо из драгоценного металла. «Все артефакты!» — приглушенно прошептал Артеус, выбрасывая на снег разнообразные побрякушки. Амулеты, свитки, листки с чарами, фигурки, украшения и прочие драгоценности региона смертных. Они все не работают, в них нет энергии и терны. Хаджар выругался еще раз, теперь уже куда грязнее. «Солнце, Хаджар!» — Артеус указал на светило, поднимающееся из-за гор. «Оно не там должно подниматься». «Что? Ты бредишь, маг? Там вас...» «Это северо-восток», — перебил Артеус. «Солнце должно быть в другом месте. Хаджар, что происходит?» Генерал выругался уже в третий раз, после чего скинул одежды Мэп и ощущая холод, мгновенно вцепившийся в него оскаленной пастью голодного пса, стянул с себя рубаху. Кожа краснела буквально на глазах, а зубы начинали с яростью стучать друг о друга. Словно Хаджар не умел подчинять своей воле имя Севера и не обладал способностью не замечать холод. Действительно, как простой смертный. «Слабость!» — Артеус сжимал и разжимал кулак. «Хаджар, я никогда не чувствовал такой слабости!» Волшебник опять постепенно впадал в состояние шока. Но оно и неудивительно. Будучи рожденным сразу на ступени небесного солдата, преодолевший ступень безымянного еще в подростковом возрасте, он вряд ли понимал, что значит быть смертным. В отличие от Хаджара, за три неполных века так и не привыкшего к тому, какими силами он обладал. Что же, кажется, теперь уже можно и не привыкать. Осознав, что от волшебника вряд ли в ближайшее время будет толк, Хаджар аккуратно отнял у него котелок, после чего разорвал рубашку на лоскуты и обильно смочил в кипятке. После этого начал обрабатывать раны. Вознеся хвалу старым армейским привычкам, он пошарил на поясе. После сражения со стариком большая часть подвязанных кармашков и мешочков оказалась либо сорвана, либо повреждена, растеряв содержимое, но некоторое осталось. Вытащив из них несколько пучков трав, Хаджар добавил их в воду, после чего посыпал ее порошком из чудом не разорвавшегося конвертика. Размешав, он приподнял голову Летеи и, смазав ей губы, открыл рот, после чего влил и надавил на горло. С хрипом, но та проглотила. Дыхание воительницы выровнялось, и первое облачко пара сорвалось с бледных губ. «Нам надо найти укрытие», — цедил Хаджар, перевязывая раны Летеи. «Пещеру или расщелину. На холоде она долго не протянет. Начнется лихорадка, а затем...» Он не стал договаривать. Точно так же, как не стал спрашивать, что случилось с Шакхом и Албадуртом. Жизнь научила его решать сначала те проблемы, которые было возможно, а об остальном думать позже. «Да», — заторможенно кивнул Артеус, — «сейчас». Он поднялся на ноги, отвел в сторону посох и, нараспев, произнес несколько волшебных слов. На мгновение перед ним, как и прежде, зажглась золотая, нет, не лента, а маленькая искра. Она унеслась куда-то за ледяной бархан, после чего исчезла. «Да что это такое?» — тяжело задышал волшебник, словно простейшее заклинание поиска отняло у него приличное количество сил. Хаджар, вновь сорвав с плеч одежды мэп, укутал в них Летею, который уже начал постепенно пробирать озноб. Кровь все еще сочилась через повязки, раны рваные и глубокие, так просто не закроешь самодельными повязками, а зашить было нечем. Оставался лишь один вариант, чтобы не допустить кровопотери и заражения, если, конечно, не задеты внутренние органы. Тогда «проклятье!» — гаркнул Хаджар, чем явно привел на некоторое время в чувство Артеуса. «Бери котелок и идем!» Генерал подхватил подругу на руки и, игнорируя ту жадность, с которой холод терзал его плоть, направился в сторону, куда указала золотая искра. Волшебник, видя состояние товарища, снова взмахнул посохом и произнес несколько слов. Хаджар их даже узнал. Артеус часто пользовался этим заклинанием, когда их отряд путешествовал в зимний сезон по горам. Над ними обычно появлялся купол с символом солнца и согревал так, что порой даже жарко становилось, причем Шакху. Остальные еще часто просили волшебника доработать чары, чтобы можно было хотя бы дышать. а то получается либо от жары изнывать, либо от холода зубами стучать. Артеус пытался что-то сделать с регуляцией температуры, но у него вышло лишь добавить в чары небольшой прохладный бриз. А сейчас... Сейчас никакого купола и тем более искусственного солнца не появилось. Лишь несколько символов зажглись в воздухе и тут же погасли. А холод, пусть и продолжал грызть Хаджара, но теперь ощущался скорее осенней непогодой, чем чем-то смертельным. «Я не понимаю», — закачал головой Артеус, в чьих глазах вновь начал меркнуть разум. «Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю». Так он и бормотал, пока они пробирались через ледяную пустыню в сторону отвесной скалы, где обнаружилась небольшая расщелина, закруглявшаяся пещерой под низким сводом. Такой, что и выпрямиться не получалось, но все же лучше, чем снаружи.